— проговорил пан Янок. «Неужели ты отважишься назвать безумцами всех алхимиков скопом, хотя они трудятся над великим творением более 4000 лет?» «4000 лет! Неужто можно 4000 лет заниматься тем, что лишено смысла?» «Если древность, — ответил Петр, — единственное доказательство правоты и истинности алхимии, тогда алхимия уже изначально была наверняка фальшивой». Опустился вечер. Отец с сыном все еще спорили так увлеченно и живо, будто желали позабыть о своих мучительных тревогах и заботах, что, вероятно, и впрямь являлась истинной причиной их спора, прервавшегося только когда в замке заскрипел ключ, и в камеру вошел начальник императорской стражи, тот самый, кто отвел Петра в темницу после поединка с рыцарем фон Троцендорфом. Он посторонился, уступая дорогу Брадобрею и двум стражникам, тащившим чан с теплой водой. «Извините, господа», — произнес он учтиво, «но его величество пожелало назначить вам обоим аудиенцию, и ради этого случая надобно, чтобы вы выглядели пристойно». У стен есть уши. Император принял обоих куконей в своей потаенной астрономической и астрологической обсерватории, которую повелел устроить наверху башни, под крышей, в северном крыле укреплений града, в помещении, немыслимо переполненном предметами самых фантастических форм и самых невероятных предназначений, чем-то напоминавшим алхимическую мастерскую пана Янока. Слева облитый светом полного месяца и мерцающих звезд, справа желтоватым пламенем трех восковых свечей, а кроме того и слева, и справа блеском своего величия и могущества, император сидел у широкого сводчатого окна, в который был вделан массивный телескоп, подобный орудию жерлам, уставленным в небо. У его ног, на вид еще юношески стройных, в отличие от корпуса, заплывшего мягким, трясущимся жирком, стоял огромный небесный глобус, возвышаясь на высокой подставке, заваленной к тому же ворохом огромных, переплетенных в свиную кожу фолиантов, каскадом сползавших с дубового стола, загроможденного книгами, пергаментными свитками, чертежами, лекалами и кронциркулями. Завидев отца с сыном, входящих в этот кабинет, император широко улыбнулся во все свое тучное лицо, обросшее вьющейся мелкими кольцами бородкой и бакенбардами. «Ай-яй-яй, господа, вы заставляете себя ждать!» Попенял он им. «Но это не так существенно. Мы, тем не менее, рады приветствовать вас у себя». Он обратил на Петра взгляд своих больших темных глаз с подведенными черными тенями. «Ах, так вот вы какой! Доблестный защитник ног, в чем безжалостный придворный этикет отказывает королевам, подающий надежды реформатор придворных нравов и догматов, юный фехтовальщик, поразивший заслуженного покорителя турок. Это несущественно, неважно. Мы готовы милостиво простить вам ваши прегрешения, ибо знаем, что у молодых кровь горячая, и с этим приходится считаться. Ваше лицо нам не так уж незнакомо. Оно порой мелькало перед нами. Однако право нам не приходило на ум сопоставить вас и того латиниста, кто столь изысканно пользуется языком Цицерона. Некоторые обороты, употребленные в вашем докладе,